Глава 5. Арина. «Дамы, вперед!» Босс распахнул передо мной дверь отельного номера. Я вошла первой. Клянусь, Соболев пялился на мой зад. Через секунду я поняла, что подумала так не зря. Наглец настиг меня сзади, обнял, сдавив в медвежьих объятиях, и потерся каменной большой выпуклостью в штанах об мою попу. «Как же я раньше такую задницу мог упустить из виду! Я бы давно ее...» Игнат Валерьевич сделал несколько красноречивых движений, продемонстрировав, что именно он бы с моей попой сделал. Пошло пошел на таран. Трахнул, поимел, выдрал. На ум пришли только самые ужасные эпитеты. Один из эпитетов был матерным. Что еще хуже, порочно-поступательные движения бедер босса отзывались сладкими сжатиями где-то внутри моей женской сущности. Я даже не подозревала, что она такая порочная, голодная до секса. «Хватит!» — с трудом вырвалась из собственнической хватки босса. «Довольно с меня гнусных приставаний. Не то в глаз заеду!» — пригрозила и нарочно громко зевнула. «Ты спать собралась?» — спросил Игнат с удивлением. «Вообще-то уже светает», — показала за окно. «Светает!» — согласился босс и начал раздеваться. Мытарство и приключения заняли большую часть ночи. Я сбежала в небольшой городок с населением 130 тысяч человек. На весь город было всего 2 травмпункта, причем один был закрыт на ремонт. Нагрузка на травмпункт в городе со 130 тысячами населения оказалась немаленькой. Нам пришлось ждать в очереди. Подбитый глаз босса был меньше из проблем. Один человек едва не умирал, истекая кровью. Второй баюкал в ладонях отрезанное ухо. Таких ужасов мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Игнату, кстати, наложили всего один небольшой шов под глаз, туда, где пробка сместила кожу. Сверху добавили повязку и сказали показаться окулисту. Глаз был целым, возможно, чуточку травмированным, но все обошлось. Возвращаться в снятую мной квартиру Игнат наотрез отказался. Назвал ее клоповником. Лишь под утро босс снял номер в отеле. Словом, я очень устала и хотела спать. Потрохушки с боссом в мои планы не входили. Однако начальник был настроен иначе. Красноречивый бугор под тканью плавок намекал, что Игнат жаждал продолжения начатого на заднем сиденье машины. «Это надо обсудить». «Это надо отлюбить. Начать можешь, встав на колени», — приказал босс. Я с трудом отвела взгляд в сторону. Игнат был мужчиной в возрасте, но очень хорошо сложенным. Внушительная комплекция, широкие плечи, мускулистая грудь и точеные кубики пресса, твердые, словно каменные. Военная выправка, короткая стрижка, металлический взгляд». Трусы можно было выжимать только после первичного осмотра. Не знаю, почему он на меня так действовал. Эталонным красавцем босса нельзя было назвать. Однако в Игнате чувствовалось нечто гораздо более глубокое и исконное. Исключительно мужское. То, что ценилось всеми женщинами без исключений. От моего босса исходили волны уверенности и силы. Это было гораздо важнее смазливого лица. Наверное, за такое можно простить и невыносимую похабщину, и хамское отношение, и много чего еще. Но я не хотела прощать. Никого. Никогда. Даже себя за позорную слабость. Я просто хотела жить без проблем. А моя попа, судорожно сжимающаяся от грозных обещаний босса, чувствовала, что, связавшись с этим мужчиной, я навлеку на себя проблем с гору Эверест. «Послушайте». «Слушаю». Он приблизился и обхватил мои плечи стальными пальцами. «Хочу услышать, как ты стонешь». «С этим могут быть проблемы. Я фригидная», — попыталась выкрутиться. «Ты текла. Это нельзя назвать фригидностью». «Поверьте, начало всегда многообещающее, а дальше будут проблемы». Выпалила на ходу, придумав себе оправдание. «У тебя проблемы с сексом?» «У меня проблемы с доверием к мужчинам». «Я тебе про секс. Ты мне про доверие. Мы о разном. У мужчин, возможно, доверие и секс могут существовать отдельно друг от друга. Но у женщин все иначе. Нет доверия – нет секса. У меня сегодня будет секс. Изнасилуете меня? Я посмотрела Игнату в глаза и не обнаружила в них ничего, кроме железобетонных намерений трахаться. Вздрогнула от страха. Он нахмурился и отпустил меня, но ненадолго. «Рукой подрачи!» – потребовал. «Что?» «Ты сказала, у тебя проблемы. Я подумаю, что с этим можно сделать», – уверенно заявил босс. «Поверь, я решаю проблемы исключительно хорошо. Завтрашний день будет напряженным. Сейчас нам обоим необходимо выспаться, а лучше всего спиться после хорошего секса. В сексе ты мне отказываешь. Что ж, насиловать я тебя не буду. Так поработай ручкой». С этими словами наглый босс спустил трусы, показав мне то, с чем придется иметь дело. Ой, дыхание перехватило. Едва увидев покрасневшую крупную головку члена с капелькой смазки, я стыдливо отвела взгляд в сторону. Я не девственница, мне 25, у меня был интим с мужчиной, однако это было так давно. По телу буквально строем вышагивали мурашки. Внутри все содрогалось от желания поддаться и попробовать, но точно так же уверенно и громко во мне бунтовал голос противоречия. Вот так просто? Использовать меня, как бумажную салфетку? Какого черта? Нет, я ваш орган трогать не буду. Я отступила в сторону ванной. Игнат Валерьевич окончательно избавился от трусов и двинулся ко мне. Прижав меня сильным телом к двери ванной, наклонился, обдав лицо жарким выдохом. «Приступай!» В бедро настойчиво толкнулся горячий, потяжелевший член. «Я не буду этого делать. Сами как-нибудь. Уверена, вы это умеете. А я... Нет, не буду!» С трудом находила слова. Оправдывающие мысли просто растворились в мареве. Разум осторожно издалека рассматривал сложившуюся ситуацию, делая заметки на будущее. «Боишься? Он не кусается!» Игнат совершил толчок бедрами. «Только трахать может!» «Уверена, все так, но я все же...» «Или так, или на колени!» Начальник надавил на мое плечо горячей. «Без секса я не останусь!» «Может, вы со своей ладонью договоритесь? Или проститутку снимете?» «Где?» – спросил расстроенным голосом. «Ты в такое захолустье уехала, что здесь даже проститутки имеют 20-летний стаж!» «А вы к другим привыкли? С нормальными женщинами не складывается?» Я осторожно посмотрела в лицо Игната. Губы были плотно сжатыми, а на скулах выделились желваки. На левом виске забилась синеватая венка. «Кажется, я угадала». «Ты угадала лишь с тем, что длительные отношения меня не интересуют. Приступай, Арина. У меня терпение лопается». Обхватив пальцами член у самого основания, босс двинул пальцами вверх и вниз. «Хорошо работаете. Продолжайте в том же темпе. Потом ускоряйтесь, и будет финиш», – посоветовала я. Нужно было перестать смотреть, но в том, как босс поглаживал свою внушительную эрекцию, было что-то завораживающее. «Теорию знаешь, пора к практике приступить». С этими словами Игнат сжал мое запястье пальцами и насильно опустил ладонь на свой окаменевший член. «Приступай». Свою ладонь с моей босс не снимал, продолжал давить и двигать. Я подавила судорожный вздох со стоном. Сталь напряженного члена пульсировала под бархатистой, нежной кожей. Горячий леденец под мягкой оберткой. Жар усилился в 1000 раз. Ладонью и пальцами я ощущала рельеф каждой вздувшейся вены. Пальцы легко скользили вверх и вниз по внушительной длине. Большой, тяжелый, горячий, красивый. Члены не могут быть красивыми. мысленно произнесла строгим тоном, но кого я пыталась обмануть? Член Игната Валерьевича манил меня, как запретный леденец, который хотелось облизать и подержать во рту. 3 года я провела без мужчины. 3 года. Этого вполне хватило, чтобы раны после предательства немного затянулись, и снова захотелось почувствовать себя, если не любимой, то хотя бы желанной. В том, что Игнат меня желал, не было никаких сомнений. Как у него стоял член? Просто кувалда. «Продолжай. У тебя отлично получается». Осипший голос Игната Валерьевича обдал запретным жаром кожу, вызвав волну опьяняющей дрожи. Я старательно отводила взгляд в сторону, но мне хотелось смотреть. Это не избежало внимания строгого начальника. «Можешь смотреть. Мне нравится наблюдать, как ты смотришь. Скажи, что тебя это не волнует». Хриплый голос с частым дыханием действовал на меня, как афродизиак. В горле вдруг пересохло. Я начала дышать так же часто и облизала губы. «Какой у тебя язычок!» «Хватит!» «Не перестану. Твоему язычку еще предстоит попробовать это!» Босс надавил, заставив меня ускорить движение рукой. Потом он осторожно снял свою ладонь и обнял меня, прижавшись губами к изгибу моей шеи. Давления больше не было. Я могла перестать двигать пальцами по члену, могла не трогать его, не доводить до финала. Могла бы? Или нет? Скорее всего, если бы я перестала делать то, чем занималась, он заставил бы меня возобновить ласки. Но правда в том, что мне самой это нравилось. Нравилось чувствовать, как член наливался твердостью и пульсировал от нетерпения. Было приятно ощущать губы Игната на своей шее. Такие твердые, уверенные. Он знал, что делал, и умел завести. «Продолжай. Быстрее!» Крупные мужские ладони опустились на мои бедра и медленно скользнули под платье, задрав его. Пальцы прошлись вдоль резинки лосин. «Зачем тебе такие штаны, женщина?» – простонал босс. «У меня будешь голой ходить. Голой и мокрой». «Еще чего?» – ответила с дрожью. «Это не будет. Я... проблемы у меня». Пролепетала ложь в очередной раз. «Большие проблемы». «О, да, очень». Ладонь босса поднялась вверх и сжала мою грудь, начав сминать жестко. Меня словно начали поджаривать на раскаленной сковороде. Я не знала, куда деться от собственных чувств. Между ног пульсировало желание. Я сжала бедра плотнее и сделала только хуже. Хотелось избавления от возникшего напряжения. «Да?» – ухмыльнулся босс, опытно запустив руку под лосины и сдвинув пальцами в сторону промокшее насквозь белье. «Да?» – прохрипел. Его пальцы успели сделать всего 2 круга вокруг клитора, немного сжать его, и меня резко накрыло оргазмом. Я начала дрожать и совсем перестала контролировать себя, двигала пальцами на автомате. Внизу полыхал жаркий костер, и босс продлевал удовольствие, опытными нажатиями заставляя меня покрикивать от удовольствия. «Иди сюда, глупышка!» Я потеряла контроль всего на миг. Начальник быстро стянул с меня лосины, развернул лицом к двери и быстро вошел. Одним мощным толчком его член вонзился чертовски глубоко. Из глаз брызнули слезы. Так глубоко, так жестко. О, черт, у босса реально большой и толстый член, а я давно не была с мужчинами. Меня словно надвое разодрали раскаленной сталью. «Игнат Валерьевич!» «Ай!» – простонала я. «Мне больно!» «Тебе хорошо, дурочка!» Босс крепко обхватил мои запястья, завел их за спину и сдавил одной рукой, а второй крепко сжал шею. Не вырваться. Игнат резко отвел бедра и снова всадил до упора. Я закричала. Перед глазами рассыпались искры и поплыли темные круги. Острые зубы сомкнулись на мочке моего уха. Движения стали резче и отрывистее. Я услышала собственный протяжный стон. «Боже!» – выдохнула хриплым, низким голосом, не узнавая саму себя. «Ты так крепко хватаешь! Я уже хочу кончить!» Ох, я не смогла ответить. Несколько безумно жарких минут расплавили меня как личность, превратили в сгусток удовольствия. Я стонала, сама насаживалась на жесткий горячий поршень, который двигался на предельной скорости. Мокро и громко хлюпало. Это не могла быть я. Или могла. Мне снова не хватало воздуха, а внизу живота сильно тянуло от ярких всполохов и жестких движений, толкающих в огненную пропасть нового оргазма. Я всхлипнула и застонала, кусая губы. Тело содрогалось в мощных приступах удовольствия. Спустя миг босс выматерился и вышел. Начал остервенело двигать кулаком по члену, оросив мою попу вязкими потоками теплой, густой спермы. Обстрелял. О, боже, как стыдно! «Видишь, твои проблемы надуманные!» Хрипло выдохнул, поцеловал в шею тягуче и признался. «Трахать тебя — одно удовольствие!» Я едва стояла на ногах. Босс занес меня в ванную. «Умойся и спать!» — приказал строгим тоном. После приказа он обвел меня пристальным взглядом, вздохнул, буркнул себе что-то под нос, раздел и вымыл меня. Сам. Его движения были четкими и уверенными, но без лишних поползновений. Словно не было сумасшедшего секса у двери ванной. Потом босс также оперативно вытер меня пушистым полотенцем и уложил на кровать, натянув одеяло до самого подбородка. Громко чмокнул в лобик. «Теперь спи, прелесть моя. Готов поспорить, уснешь за минуту. После секса всегда спится слаще». «Это ошибка». Едва хватило сил промямлить. «Согласен. Надо чаще ошибаться».